Слава Богу, друзья! Устами младенца возвещается истина. Как приятно наблюдать и слышать такие правильные, вдохновляющие слова. Я думаю, что каждый из нас, мы увидели иногда то, что через такое немощное, оно звучит намного сильнее и убедительнее, чем что-то говорится так важно и солидно. Ну и я смотрю, столько корреспондентов, столько съемок, камер, папарацци. Даже я проповедую, нету столько камер. Никому не интересно. А это то, что сегодня дает нам, вдохновляет нас и является нам благословением. Друзья, то, что мы слышали, это хорошо. Мы радуемся, мы довольны. Но у нас есть большая ответственность, друзья. У нас есть большая ответственность за наших детей, за наши семьи, родителей, бабушки, я вижу, дедушки. Мы очень радуемся, но, знаете, когда эмоции, когда переживания и радость, она только и остается радостью и эмоциями, то мы можем много потерять. Наша ответственность – молиться и благословлять наших детей. Наша ответственность, чтобы наше сердце было всегда наполнено словами молитвы, благословения, и не только перед Богом, но и наших детей наставлять и увещать. Я прочитаю, и мы помолимся, друзья, за наших детей, которые здесь были, которых здесь не было, которые там находятся, и на балконе, я вижу, есть много, которые здесь не участвовали. Но это наша ответственность, друзья, молиться за наших детей. Книги Второзакония, 11 главе, я выборочно несколько стихов прочитаю. «Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца нашего и от всей души нашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний, поздний, и ты соберешь хлеб твой и вино твое и елей твой». Пока на этом остановлюсь и просто подчеркну, друзья, это нам, родителям, сказано. Это нам, уверовавшим, надеющимся на Господа. Мы должны любить Слово, и это ответственность наша. И дальше мы читаем, пропускаю 18 стих. «Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими». И учите им сыновей своих, говорите о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим. Сколько дней небо будет над землею. Друзья мои, уважаемые родители, мы не только должны научить наших детей, что-то им говорить, но прежде, как мы читаем в Священном Писании, Слово Божье, заповедь Божья, они должны быть и над глазами нашими, и на руках наших, и на воротах наших. Это обозначает, что наша жизнь должна протекать в свете Божьего Слова. Наши руки, наши дела, это означает наши дела, наши поступки. То, что мы говорим, это последнее. Но прежде то, что мы делаем. Какая жизнь наша, какие отношения в нашем доме, в нашей семье, на наших местах. Это очень важно. То, что смотрят глаза наши, что мы видим в нашей жизни. И какое имя мы имеем среди окружающих, на воротах, на домах наших, должно быть имя Иисуса Христа. Должно быть имя христианина, должно быть имя человека, любящего Бога. И после этого мы читаем: учите сыновей ваших. В доме сидишь, дорогою идешь. Сегодня мир старается вложить в детей что-то важное для мира. Но наша ответственность, я уже много раз повторяю это слово, наша ответственность влагать уши детей, в сердце наших детей, находясь в доме, идя дорогою, когда мы ложимся, когда мы встаем, наши дети должны слышать Слово благословения Божьего, слово заповеди Господней, слово вразумления Господнего. Это послужит прибытком и благословением во все дни жизни. Сколько, мы читаем, Бог определил быть небу над землей, там, где Бог обетование нам дал, там будут наши дети. Я в это верю. И мы вместе скажем аминь. Господь дал нам хорошее время. Я приглашаю, друзья, мы встанем на наши ноги. И, братья служители, я попрошу, давайте мы выйдем сюда вперед и просто помолимся, благословим детей. Не обязательно, наверное, детям выходить, пусть будут на местах. А мы просто совершим такую молитву благословения.